Но они, конечно же, оставили все как есть. Почему? Бог знает. Он поник головой, но, немного погодя, внезапно вскочил на ноги. «Слушай, давай пойдем куда-нибудь на ланч. Я оставлю Эмили записку. Поедим не спеша. А когда вернемся у тебя в комнате, да и во всей квартире будет порядок. Но нельзя же просить Эмили, чтобы она прибрала все-все. А, ну не сама же. Позовет уборщиц. Она знает, как до них добраться. У меня тогда же их телефона нет. Ну, пойдем поедим. Три блюда, бутылка вина, все как полагается». То, что Чарли называл своей квартирой, на самом деле представляло собой верхние два этажа четырехэтажного стандартного дома на комфортабельной, однако чересчур оживленной улице. Выйдя наружу, мы тотчас убедились, что она забита людьми и транспортом. Минуя магазины и офисы, я пришел следом за Чарли в нарядный итальянский ресторанчик. Мы не делали предварительного заказа, однако официант дружески приветствовал Чарли и провел нас к столику. Оглядевшись, я заметил вокруг множество мужчин при галстуках и костюмах, явных бизнесменов. Но утешился тем, что Чарли одет так же небрежно, как я. Он, должно быть, угадал, о чем я думаю, и, усевшись, сказал: «Эда, ты отстал от столичной жизни, Рэй. Между тем здесь все поменялось. Ты слишком долго жил за границей». Таким громким голосом, что мне сделалось не по себе, он добавил: «Это у нас вид людей, добившихся успеха. Все другие выглядят как менеджеры средней руки». Потом он наклонился ко мне и заговорил тише: «Слушай, нам нужно поговорить. Я хочу попросить тебя кое о чем». Я уж и запамятовал, когда в последний раз Чарли требовалась моя помощь, но кивнул, как ни в чем не бывало, и приготовился слушать. Чарли повертел в руках меню и отложил в сторону. «Говоря по правде, мы с Эмили сейчас на перепутье. Собственно, мы в последнее время друг друга избегаем. Вот почему ее не было, когда ты приехал. Боюсь, теперь тебе придется общаться с нами по отдельности. У нас тут как в пьесе, где актер играет сразу две роли. В одной комнате в одно и то же время нас не застанешь. Как дети малые, да?» «Вижу, я приехал не очень вовремя. Прямо после ланча я выселяюсь. Остановлюсь в Финчли у своей тетки Кейти». «Да о чем это ты? Ты меня не слушаешь. Я ведь только что сказал. Хочу тебя кое о чем попросить». «Я думал, ты имел в виду...» «Нет, дурачина, выселяться нужно мне. Я должен сегодня днем вылететь на совещание во Франкфурт. Примерно на два дня вернусь, самое позднее в четверг. А ты тем временем побудь у нас. Ты сгладишь острые углы, страсти улягутся. И тут появляюсь я, радостно здороваюсь, целую жену в щечку, словно за последние два месяца ничего такого не происходило. И в доме снова мир». Тут подошла официантка принять заказ, а когда она ушла, Чарли вроде бы не захотел возвращаться к той же теме. Он засыпал меня вопросами о моей жизни в Испании, и после каждого ответа, хорошего или плохого, кисло улыбался краешком рта, словно я подтверждал его худшие опасения. Я пытался было рассказать Чарли, как усовершенствовался в кулинарии, как практически в одиночку приготовил рождественский стол для четырех десятков студентов и преподавателей, но он прервал меня на полуслове: «Послушай меня. В твоем положении надеяться не на что. Тебе нужно подать в отставку. Но прежде ты должен подыскать себе другую работу. Этот унылый португалец. Используй его как посредника. Получишь должность в Мадриде, потом откажешься от квартиры. Это первое, что следует сделать». Он вытянул руку и принялся, давая инструкции, отсчитывать по пальцам. Принесли еду. Но пара пальцев еще оставалась, и Чарли продолжал отсчитывать, пока не закончил. Только после этого мы принялись за ланч. И Чарли сказал: «Предвижу, что ты ничего этого не сделаешь». «Ну что ты, идеи очень здравые. Ты вернешься к себе, и все пойдет по-старому. Через год мы снова встретимся, и ты будешь ныть и жаловаться на то же самое». Я не жаловался. «Знаешь, Рэй, посторонние могут только советовать.